поверхностного и глубокого малоберцового нервов, от общего малоберцового нерва и седалищного нерва, кожу подошвенной поверхности, латеральные и медиальные подошвенные нервы, от большеберцового нерва и седалищного нерва. Мышцы. Мышцы тыльной поверхности стопы, короткий разгибатель пальцев и короткий разгибатель большого пальца стопы. Мышцы подошвенной поверхности стопы, мышцы возвышения большого пальца стопы, мышцы возвышения мизинца, средняя группа мышц. Источники иннервации мышц. Глубокий малоберцовый нерв от общего малоберцового нерва и седалищного нерва. Подошвенные нервы, латеральные и медиальные, от большеберцового нерва и седалищного нерва. Конец 377 страницы.